«Мы с Кешей редко видимся», — сказал нам Борька, чтобы возвысить себя в наших глазах. «Если мне скажут, например, что Кеша на Северном полюсе пропал, я кинусь его искать с экспедицией». «Борис, вы огнедышащий вулкан», — ответствовал Серафим. «А Иннокентий слишком легко успокаивается на недостигнутом. Понимаете, какая штука?» «Нет, когда он бывает в ударе, он великолепен. Главное, не оставлять его безнадзорным». «Вы 1000 раз правы, старина», — воскликнул Борька Мордухович. «Хватит якшаться с мелкими жуликами, пора иметь дело с крупными аферистами». Он вскочил в кожаных штанах, в казаках, чуть ли не при шпорах, ероша богемный чуб, сам из деревни Теряевские покосы, а только и разговоров о далеких путешествиях в экзотические страны. И, не сходя с места, открыл гениальную идею, ради которой он прискакал во весь опор, а его взмыленная лошадь закачалась у коновизи, понурив голову и закрыв глаза. Хотя было совершенно ясно, это очередной посланец высших миров, патронирующих нас с Кешей. Они все еще не теряли надежды, что мы как-нибудь изловчимся и поймаем брошенный нам с небес спасательный круг. «У меня есть знакомый, Феликс, владелец галереи «Феникс», — с видом загадочно торжественным начал Борька. Он хотел назвать ее Феликс, что в переводе греческого означает «счастливый». Но его с картинами выставили на улицу, и в этом помещении сделали казино. Тогда он снова открыл галерею, переименовав ее из «Феликса» в «Феникс». Впрочем, картинная галерея для Феликса — слишком мелкая дичь, обычно он занимался делами поважнее. В советское время в Анголе служил начальником хозчасти военной базы, которая контролировала южное полушарие. Держалась связь с океаном и космосом, звезды и планеты находились под ее неусыпным надзором. Благодаря Феликсу она расцвела махровым цветом. Все, что душе угодно, было там у него. И свинофермы, и страусиная ферма, бескрайние поля ботата и сахарной свеклы, собственные соляные копии, чайные плантации, даже крокодилий питомник. Когда Советский Союз покатился в тартарары, ему велели сворачивать синекуру. «Что?» — вскричал Феликс. 10 лет моей жизни коту под хвост. Да у меня тут не военная база, а рай». Он позвонил в центр. «Сколько надо времени, чтобы уволить меня в запас?» «Неделя и ящик виски», — ответили ему. В тот же вечер в Москву он отправил самолетом виски, а через неделю из Анголы вылетел 4-моторный Боинг, набитый до отказа копчеными окороками, страусиными яйцами, сотнями пар обуви из кирзы, крокодиловой кожей, чучелами крокодилов и парой-тройкой гранатометов. Это Феликс возвращался со своим нехитрым скарбом, чтобы на родине устроить маленький гешефт, приторговывая кирзовыми башмаками да страусиными яйцами. Понемногу расширяя ассортимент, Феликс занялся продажей леса, земельных и садовых угодий, экспортом карельской березы, стал дельцом, коммерсантом, купцом первой гильдии. И вдруг увлекся искусством, картинами начал говорить, что он потомок Тургенева. «Давай скупать салонную живопись». «Вся галерея «Феникс» увешана букетами и обнаженкой», — рассказывал Мордухович. «Розы, гладиолусы, майская сирень, сельские пейзажи с церковкой на пригорке, бесконечные ню. Деньги льются рекой, но ему захотелось прозвучать. Москву надо потрясти, ошеломить, хотя бы на полчаса привлечь внимание. Букетом или голой бабой Москву не возьмешь». Поэтому Феликс, а он очень окрыленный, загорелся проектом «Машина времени», чтобы знаменитые художники что-то поварили на тему времени. Он стал перечислять великие имена, помазанников русского искусства, его грандов и лордов, привлеченных честолюбивым замыслом Феликса. И в заключение предложил Кеше осчастливить этот проект своим нестерпимым гением. «Будут ли они со мной разговаривать? Что я да кто?» — засомневался Кеша. «Ерунда, я тебя представлю», — говорит Борька. «Вдруг тебя с выставки купит какое-нибудь воротило. Ты ведь со мной поделишься? Заработаем, чтоб хоть 8 марта красиво встретить». Не зря у нас в туалете на карте Москвы и Московской области старательно переписано откуда-то синей шариковой ручкой. Милость Бога бесконечна. Нам надо только открыть глаза, чтобы увидеть это. утихомирив чувства, не скованные никакими заботами, кроткий в речи, умеренный в еде, Кеша погрузился в глубокий океан размышлений.